Всем привет. Звать меня Андреем, мне 19 лет. До недавнего времени жил в общаге, одну из комнат которой мне выдал универ, в котором я лишь числюсь, ведь на парах появляюсь раз через раз, пока из общаги не выпирают, и слава богу. Общага, в общем, была неплохая и представляла из себя пятиэтажное здание с двумя корпусами на каждый этаж. Общага была не прям чтобы новая, но и совсем недопотопное разваливающееся сооружение. Коридоры были просторные, и в их завершении лежали общий туалет с душем и неплохая кухня. Прожил я там около года точно. Никаких предпосылок на то, что там что-то не так, не было. Но, как вы уже поняли, не было до одного момента. В один момент все перевернулось. И перевернулось так, что я почти полностью посидел. Посидел, твою мать, в 19 лет. Вы вообще представляете это? Думаю, стоит начать с самого начала. Была суббота, как сейчас помню. Время шло к полуночи. Я и еще четверо моих сокурсников сидели в комнате одного из них. Потягивали пиво, курили. В общем, обычный вечер субботы для студентов. Все это мероприятие, естественно, проходило в тайне от коменды. Так мы называли нашу бахтершу. Иначе здесь так нас натянут, что места мало будет всем. Поэтому приходилось создавать иллюзию спящего царства. Ну, в общем, сидим, спать даже не собираемся. Как тут, в один момент у нас закончилась выпивка. Ну что делать, надо кого-то отправлять. У нас прям рядом с общагой был ларек, где круглосуточно продавали алкашку. Ну, в общем, скинулись на ЦУФА, и по закону моего везения, возможность прогуляться по ночному двору с вероятностью быть замоченным местными наркоманами выпала мне. Давать заднюю не вариант. Все скинулись, и несколько из нас отправились проверять коменду. Время уже за полночь, и обычно в это время она тихо, мирно храпит, уткнувшись носом в газету. А в ту ночь, походу, что-то в лесу сдохло, ибо она сидела и с умным лицом гадала сканворды. Пришлось сменить маршрут к аварийному выходу. Благо, он всегда открыт на случай ЧП. И покинуть общагу не составило труда. Спустя еще минут 10 я уже шагал по обшарпанному двору общаги с пакетом пива в руках и пачкой сигарет в кармане. Уже подходя к аварийному выходу, я по привычке осмотрел окна второго этажа. Как раз таки того этажа, где располагалась моя комната. В окне моей комнаты кто-то был. Кто-то высокий стоял у окна. Его отчетливо было видно на фоне темноты в комнате. Все бы ничего, но в комнате я живу один. Там сейчас просто никого не может быть. Ключи в кармане у меня. Не знаю почему, но в тот момент я совсем не принял этого внимания. Алкоголь давал о себе знать, и без задних мыслей я пошел в общагу. Хотя это был первый тревожный звоночек, когда стоило беспокоиться. Спустя еще минуты две наше псевдовеселье продолжилось. Тянуть не буду, добрался до своей комнаты ближе к утру, в часа три. Ночь прошла спокойно, на утро проснулся, как огурчик. Хотя мы особо и не бухали вчера. Повалялся минут 20 в постели и, наконец, поднялся. Время было часов 10 утра. Сходил, умылся, поставил турку на плиту, дабы заварить кофе. Стою, жду, пока заварится. Как тут из-за угла нарисовался Рома. Один из тех, кто сидел вчера в комнате. Мой лучший друг, если можно так сказать. «Здорово, Андрюх, как чувствуешь себя?» И его голос будто выбил меня из какого-то транса. «Здорово. Да нормально, ты как? Тоже пойдет. Слушай, я ты ночью ничего странного не слышал?» «Да нет, а что?» «Ну, ты когда ушел уже, а мы еще сидели. И уже когда расходиться начали, снаружи в коридоре будто бегать кто-то начал. И вот так бегал минуты три. Вскоре все затихло, и к нам в дверь начали ломиться. Сначала подумали Павловна. Так звали нашу коменду. Но когда я подошел к двери, посмотрел в глазок и никого не увидел, все моментально стихло. Мистика. Я лишь покачал головой, подошел к плите, снял турку и пошагал вдоль по коридору в сторону своей комнаты. Налил кофе в кружку, врубил старый квадратный телевизор и, сделав себе пару бутеров, уселся на кресло. Похавал, покурил, а после этого я даже не мог представить, чем можно себя занять. Решили с Ромкой сгонять в кино. Как раз родители буквально вчера скинули денег и ему, и мне. Оделись и погнали к ближайшему торговому центру. Полдня провели там, сходили на какой-то фильм, похавали шавуху, потусили еще там и вернулись в общагу уже ближе к вечеру. Замерз как собака, на улице неожиданно пошел снег. Поэтому как только я зашел в свою комнату, так сразу ломанулся в душ. Минут 20 простоял под горячей водой, а после вытерся, оделся в домашнее и наконец оказался в своей комнате. Остаток вечера провел лежа на кровати и залипая в интернете. Спать потянуло раньше, чем обычно, в часов 10 вечера. Завтра в планах было сходить на пары, ведь через несколько дней стипендия. Нужно помозолить глаза, мол, вот я учусь. Уснул быстро, но проснулся посреди ночи в часа 2. Жутко болела голова и ломило тело. Походу заболел. Пришлось подниматься и искать в шкафу таблетки. Кое-как в темноте нашел и запил капсулу от температуры. Улегся обратно в постель. Постепенно мне полегчало. Я уже почти уснул обратно, но тут же из сна меня выдернул звук. Будто кто-то бегает по коридору. Я прислушался. И правда, беглые шаги уходили то вправо, то влево. «Твою мать, что за мудак там носится?» Подумал я и отвернулся к стенке. Слава богу, вскоре все затихло, и я наконец сомкнул глаза. Очнулся уже утром. Чувствовал себя не так херово, но тело все еще жутко ломило. Бросало то в жар, то в холод, а голова как колокол. Ну, пришлось писать старости и оправдываться, почему меня снова не будет. Уснуть уже не вышло. Спустя еще часа пол я смог подняться, умыться и сделать себе завтрак. Спустя все утренние процедуры в виде кофе, сигаретки и заседания в кабинете раздумий, пришлось набрать маме. Узнать, какие таблетки пить, иначе я долго так не протяну. В общем, пришлось идти в аптеку. Благо, она была рядом, и через пару минут я уже шел с набором таблеток в сторону общаги. На улице было прохладно. Хлопьями падал снег. Холодный воздух обдавал лицо. Через несколько минут я уже подымался по лестнице подъезда, отряхивая с ботинок прилипший снег. Зайдя в свою комнату и раздевшись, я запил несколько таблеток и, открыв форточку, прикурил. Стою, курю, стряхиваю с сигареты снег, как вижу. Из подъезда вылетает Юра. Мой однокурсник на 5-м этаже живет. В руках огромный чемодан и портфель на плечах. К родителям, что ли, поехал? Чего это он в самом начале недели? К учебе серьезно относится, да и ездит к ним только по праздникам. Странно. Подумал я, докурил, скинул окурок и улегся на кровать. Спустя примерно час мне полегчало, проснулся аппетит. Пришлось идти на кухню и ставить воду на пельмени. Думаю, вам не интересно слушать, как я ждал, пока вода закипит и засыпал пельмени. Да и сам день выдался самым обычным, а вот о происходящем ночью рассказать стоит. Ближе к вечеру ко мне заходил Рома, поржал с меня, оставил апельсины и свалил. Спать улегся после полуночи, перед этим выпив что-то от кашля. И вновь посреди ночи подорвался от охоты отлить. Пришлось подниматься с уютной кровати и ковылять в сторону туалета. И вот, когда я уже подошел к концу коридора и повернул в сторону туалета, краем глаза заметил что-то. В самом начале коридора я присмотрелся. Кто-то высокий и худой стоял. Стоял там и не двигался. Причем, когда я говорю «высокий», я имею в виду под потолок. Сначала я не понял ничего толком. Но зайдя в туалет, я осознал, что самый высокий в корпусе – это я. А там-то кто? Может, новенький? Да нет, а новеньких мы узнаем в первую очередь а тут никаких новостей. А может, кто-то с другого этажа пришел? Тоже бред какой-то. Каждую ночь девочки закрывают дверь изнутри. Никто сюда зайти не может. Да и тем более, какой дегенерат будет шастать по этажам среди ночи? Тогда мне впервые стало страшно. Я не выдержал и закурил прямо там. Благо, куртку успел накинуть, когда выходил. Сигареты в ней были. Спустя минут 10 я набрался смелости и, наконец, решился выйти. Осмотрев пространство впереди себя и не увидев никого и ничего похожего, с облегчением выдохнул и пошагал в сторону комнаты. И вот когда я уже почти дошел до своей двери, позади меня послышались беглые шаги, будто кто-то в мою сторону несется. Не успев обернуться, мозг дал сигнал бежать. Я понесся как ошпаренный. Распахнул дверь, залетел вовнутрь, заперся на все, что можно было, и застыл в ожидании. Некто пробежал дальше, оставив мою дверь позади, а после все затихло. Я простоял так еще минуты две. После пришел в себя и уселся на диван, пытаясь найти объяснение я всему этому. В итоге успокоил себя тем, что, наверное, девочки забыли закрыть дверь, и какой-то бомж-наркоша пробрался в наш корпус. С этой мыслью я улегся на кровать и с превеликим трудом задремал. Проснулся в часов 10 утра. Чувствовал себя лучше, чем вчера, но все еще совершенно неработоспособно. Повтыкал минут 15 в телефон. Поднялся, оделся, взял все мыльно-брильные принадлежности и вышел в коридор. Произошедшее в ночь накануне уже не казалось мне чем-то странным до одного момента. Подходя к туалету, я заметил скопление людей. Среди них был Рома. Умывшись и почистив зубы, я подошел поближе, узнать, в чем суть собрания. «О, Андрей, как ты?» Увидев меня, тут же спросил Рома. «Здорово, я да получше уже. А ты чего не в универе? Да блин, проспал нахер». Тогда до меня дошло, что людей здесь подозрительно мало. Ну, на парах все, наверное. Рома, будто услышав мои мысли, тут же ответил. «Пол общаги куда-то свалилось сегодня утром. Вадик, который с моей комнаты, собрался и никому ничего не объясняя свалил. На пятом этаже никого почти, третий опустел. Что происходит? Мне-то откуда знать?» Промямлил я, развернувшись в сторону своей комнаты. Только тогда я занервничал. События ночью и этот внезапный отпуск у всей общаги связались в моей голове в плотную цепочку. «Здесь что-то не так», — думал я, закрывая за собой дверь в комнату. Утро прошло как обычно. Позавтракал, покурил, выпил таблетки и увалился на кровать, врубив на фоне телек. В общем, час за часом и день подошел к концу. Ночью ничего не происходило. На следующее утро выяснилось, что уехали еще пятеро. Не нравилось мне все это. Но я, дурак, никогда не полагался на свою чуйку, за что вскоре и поплатился. Прошло еще пару дней. Я окончательно пришел в чувство и в кои-то веки поперся в универ. Возвращался уже вечером, ведь после универа пошел глушить пиво с пацанами. Время было часов 9, а я с Ромой подходил к общаге с сигаретой в руках. Постояли у подъезда, докурили, выбросили бычки и зашли вовнутрь. Коменды не было на своем месте. Уже третий день она находится здесь только утром, а после куда-то сваливает, и нет ее до утра. Странно, она принципиальная тетка, и все время, что я здесь, отсиживала смену от начала до конца. Поднявшись на свой этаж, мы пожали друг другу руки и разошлись по комнатам. Завтра суббота, никуда не надо. Я переоделся, ну и думаю, надо перекусить чего-нибудь. Спустя минут 15 я уже снимал сковородку с яичницей с плиты. Поел, помылся и наконец улегся в кровать. Устал за весь день, поэтому через минут 30 уже клевал носом в экран телефона. Незаметно я уснул. Проснулся через несколько часов с телефоном на лице. Смотрю на время, 2:30. Отложил телефон и уже снова было задремал, как тут же осознал, что Еще немного, и надо будет стирать простынь. Поднялся я, наверное, с видом смертника. Накинул куртку и вышел в коридор. Зашел в туалет, ну и думаю, заодно покурю на кухне. Вышел с туалета, включаю свет, открываю форточку и прикуриваю. Снаружи валит снег. Темнота нереальная, и лишь лампочка под подъездом освещала ее. Да и то летящий снег замыливал всю видимость. Тут с коридора доносятся быстрые хлюпающие шаги. Я замер на месте, меня затрясло. Шаги то приближались, то отдалялись, но в один момент все затихло. Секунд 10 тишины, и из глубины коридора доносятся какие-то смешки. Будто кто-то пытается смеяться через силу. Я даже сигарету выронил. Схватился за голову и стою, слушаю эту жесть. Спустя еще секунд 20 в коридоре снова кто-то решил побегать. Прошло еще минуты две, как тут все затихло. А после раздался хлопок двери. Постояв так еще минут 5 и убедившись в том, что все в порядке, я на цыпочках вышел с кухни. Осмотрелся и пошагал к комнате. Забежал вовнутрь, захлопнул дверь и зарылся под одеяло. Сердце колотится, руки трясутся. Успокоился я лишь через минут 15. Попытался все это объяснить, но ничего дельного в голову так и не пришло. Наконец я сомкнул глаза, пытаясь уснуть. И знаете, у меня это почти получилось, но в один момент из дремы меня выдернуло что-то. Когда я переворачивался с одного бока на другой, я бросил взгляд на соседнюю кровать. Там кто-то лежал, укутавшись в одеяло. Я в прямом смысле чуть не усрался. Лежу, сглатываю ком, вставший в горле. Лежал я так до одного момента. Момента, пока оно вновь там не захохотало. Тогда я уже неосознанно подорвался с кровати и в одних шортах выбежал в коридор. Начал ломиться во все встречающиеся двери. Никто не открывал, сука! Но когда я уже был около двери, ведущей в подъезд, позади раздался женский голос. «Андрей, ты чего?» Это была Юля. Она открыла дверь. Я обернулся и стою, смотрю на нее. А из моей квартиры выползает нечто. Худое, длинное. И оно именно выползало, ну, по стене. Юля завизжала. Оно, быстро перебирая конечностями, подползло к Юле. Я особо ничего не разглядел в темноте, но четко смог понять, что эта мразь раскрыла свою пасть и медленно приступила к ее поглощению. Боже, оно заглатывало Юлю целиком, хрипело, дергалось и все так же посмеивалось. В один момент мое тело отмерло. Я раскрыл дверь и побежал вниз по лестнице. Все в тех же шортах вылетел на улицу и дал дёру в сторону соседнего двора. Холодно, капец просто, снег по лицу бьет. Благо, хоть в тапки успел прыгнуть. В общем, спустя минуты две я уже сидел на батарее в каком-то подъезде и едва не бился в истерике. Просидел я там всю ночь. И лишь с первыми лучами солнца вышел из подъезда и пошуршал в сторону общаги, ловля на себе косые взгляды прохожих. Никаких следов произошедшего не было. Лишь ошарашенные пацаны, курящие на кухне и ждущие, по их словам, полицию. Не раздумывая, я собрал шмотки, благо их было немного, и просто нахер свалил оттуда. В течение дня купил билеты на автобус и уехал в поселок к родителям. И вот теперь живу здесь. Каждое утро приходится вставать ни свет ни заря и садиться на электричку и ехать в универ. Но я вроде нашел себе однокомнатную квартиру. Завтра поеду смотреть. Мама при виде меня ахнула. Как выяснилось, я посидел почти полностью. Прошла почти неделя, а я все не могу понять. Понять, откуда оно там взялось. Жил ведь год, все нормально было. Я не знаю, правда не знаю. И знать не хочу. Я уверен лишь в одном. А именно в том, что это была бесовщина. Самая настоящая. И если однажды люди с вашей общаги, либо с вашего подъезда, ни с того ни с сего начнут куда-то уезжать, не раздумывая ни секунды, собирайте вещи и бегите. Бегите куда угодно, иначе потом будет поздно.